и все же подозревала, что этим примитивным бандюгам он может прийтись по вкусу. Но не ожидала столь разительного эффекта. В жизни ей не доводилось слышать, чтобы люди так смеялись, просто корчились от смеха. Бритоголовый в изнеможении опустился на землю, хватался за живот, дрыгал ногами. Приятели со страшной силой грохали друг друга по груди и плечам, рыдающими голосами повторяли выдержки из последней фразы анекдота. Бритоголового же на какие-либо слова не хватило. Он лишь бессильно махнул рукой, давая понять Даниэлю, что никто его больше не держит. Через одну секунду Даниэль по-борски скрылся в подъезде, а Лу хлопнула за собой дверцей Ниссана. Лу, вспомнив анекдотичное завершение минувшей ночи, снова не удержалась от смеха. Потом решительно отбросила простыню. «Все, хватит валяться. Пора выбираться из постели». День впереди виделся размыто. Но как он завершится, Лу знала почти наверняка. «Придется пойти смотреть этот ужасный бокс. Зрелище, которая всегда доводила ее чуть ли не до дурноты. Но не пойти нельзя. Во-первых, обещала Чарли, а во-вторых, он не простит ей, если она не придет. Сказал, что откажется выйти на ринг, если Лу не будет в зале». Глава третья. Бенджамин Тейлор медленно вел патрульную машину по извилистым улочкам городской окраины. Этот район он неплохо знал. В детстве прожил тут несколько лет, когда у отца дела пошли совсем скверно. И не испытал особого восторга, получив направление на стажировку именно сюда. Обитали здесь в основном цветные всех оттенков, преимущественно желтых, а еще эмигранты из Восточной Европы, Мексики, работяги, мелкие клерки, торговцы, в общем, те, кто не очень-то преуспел в гонке за удачей. И, как уж водится, нищета с моралью совпадала плохо. Нравы были весьма далеки от пристойных. Одним словом, соваться в этот район чужакам, к тому же с хрустящим кошельком, никто бы не посоветовал. Да и большинству местных жителей вряд ли стоило покидать свои жилища с наступлением темноты. Не пофартило Бенджамину не только с районом. Шеф и напарник достался ему не самый приятный. Старший инспектор Вильсон, подписывая Тейлору направление, сказал, что ему повезло с напарником. Джозеф Бойль, один из самых опытных и умелых офицеров, есть у кого поучиться. Но лучше бы ему, Бенджамину, повезло меньше. Проводить почти весь рабочий день в обществе пожилого и хмурого молчуна, глядевшего на тебя, как на бесполезное насекомое, удовольствие сомнительное. И вообще постоянное присутствие рядом такой громадины давило, как говорится, на психику, заставляло ощущать себя мелким, ни на что непригодным. Изредка Бенджамин ловил на себе тяжелый испытующий взгляд его маленьких пронзительно-светлых глаз, и неприятный знобкий холодок пробегал по позвоночнику. Бенджамину очень хотелось не спасовать, перед лейтенантом Бойлем выглядеть уверенным, толковым, даже отчаянным.